думаете, что весь мир должен подчиняться вам только потому, что у вас есть атомная бомба? На самом деле вы слабы, поэтому мы победим вас, как вы когда-то победили Рим. Бедные и голодные всегда побеждают сытых и богатых. Черным вороном, летая над городом серым, парит не то ли смута, не то ли революция. Свист пуль бэков 9 миллиметров разрушит в одночасье все притчи о любви. Новомодные шоу не накормят отныне духовно страждущих, так и не видевших Бога. Дети вселенского обмана спорят духоносителям знаний, перечеркнув навеки григорианский календарь, принеся с собой в мир меньше пластмассы, меньше нефти и угарных газов. Вся привычная цепочка ценностей материальных превратилась в песок, никому не нужный. Денежные единицы — это просто числа. Умирать не ново, если ты по жизни труп. Вообще держитесь, братья, чувствую, грядет волна. Хотя это просто, быть может, мои мысли. Ни слова о политике, вне СМИ и сплетен, это всего лишь мой рэп. Если ты не заметил, всего лишь мои мысли о наболевшем годами. Мы тут реально в дерьме, пацаны, как вы сами. Не говорим о политике, не читаем газет, относимся скептически к народным выборам. Там хорошо, где нас нет, у чужих берегов. Нам говорили когда-то, но мы не верили в это. О чем вообще вы говорите? О великой стране, где каждый третий политик продался сатане. Это конкретный геноцид своего народа. Вы истребляете людей, не боясь Бога. Весь этот кризис придуман для отмывания денег, с одной единственной целью — поставить всех на колени. Правды здесь не добьешься, как бы ты ни хотел. Они сотрут тебя в пепел, ученик беспредел. Здесь рулят те, у кого на кармане нехило, и рядом с берегом моря возвышаются виллы. А ты для них как игрушка, объект для манипуляций. Тебе однажды помогут со свободой расстаться. И как в такой ситуации можно быть патриотом? Я вот лично не знаю, может, подскажет кто-то. Как можно верить в страну, в которой ты голодаешь, где в хорошей жизни ты только в книгах читаешь? Ни слова о политике, вне СМИ и сплетен, это всего лишь мой рэп. Если ты не заметил, всего лишь мои мысли о наболевшем годами. Мы тут реально в дерьме, пацаны, как вы сами. Не говорим о политике, не читаем газет, относимся скептически к народным выборам. Там хорошо, где нас нет, у чужих берегов. Нам говорили когда-то, но мы не верили в это. Будто за спиной рюкзак, плотно набитый камнями. Ты пытаешься плыть, но все прогнозы печальны. Твоя стезя не нары, ты знаешь это с детства. Но пальцы рук забиты черно-синей тушью. Мама ждет сына из мест лишения. Он давится госкашей, просит прощения. Мол, по делу мне за все деяния, за всех этих терпил, насыпали по полной. Передай младшому, что тут не сахар. Пускай хорошо учится, не восхищается обратом. Чтоб об тебя, малой, не вытирали ноги серые волки с купленной короной. Я знаю, мне еще не раз колеса палки ткнут. Те, кого коснулось горе, меня поймут. Я знаю, мне еще не раз колеса палки ткнут. Те, кого коснулось горе, меня поймут. Ни слова о политике, вне СМИ и сплетен, это всего лишь мой рэп. Если ты не заметил, всего лишь мои мысли о наболевшем годами. Мы тут реально в дерьме, пацаны, как вы сами. Не говорим о политике, не читаем газет, относимся скептически к народным выборам. Там хорошо, где нас нет, у чужих берегов. Нам говорили когда-то, но мы не верили в это. Ни слова о политике, вне СМИ и сплетен, это всего лишь мой рэп. Если ты не заметил, всего лишь мои мысли о наболевшем годами. Мы тут реально в дерьме, пацаны, как вы сами. Не говорим о политике, не читаем газет, относимся скептически к народным выборам. Там хорошо, где нас нет, у чужих берегов. Нам говорили когда-то, но мы не верили в это.